Жермен Нуво. Конец осени. Вот Люксембургский сад. Темнеет, и ворота готовится закрыть, и шлет закатный свет, слабее теплым дням прощальный свой привет. И под ногой шуршит и блекнет позолота. Все ближе к вечеру стихает шум шагов, спешат прохожие, уже темно в саду им, и только статуи друг друга поцелуем пытаются согреть в преддверии холодов. И впрямь грядет зима, ни проблеска, ни птицы, и вы опять одни в знобящей наготе, о мраморные, к вам уже не ходят те живые, чтоб у вас в тени уединиться. Туман сгущается, плывет из темноты, таинственно мрачны знакомые аллеи. Заглядывать сюда лишь ветру все милее, ни воробья в саду, и все скамьи пусты. Печальная пора вновь о себе напомнит простудой, насморком. У вас опять озноб, и сердце так грустит, и так мечтает, что согреться, наконец, в тепле закрытых комнат. Немного музыки. Нежной музыки печали, сотканные гитаристом, ожили и шелковистым дуновеньем зазвучали. Вечер был еще в начале, свет царил в саду тенистом, всех, кто нынче собрались там, звуки вальса укачали. И в душе его певучий ликовал восторг созвучий, а вокруг ночные чары ароматы источали. И, как водится, ночами тишину луной венчали. В лесу. В таинственном лесу всю ночь слышны шум и шуршанье черной тишины, а лунный свет, процеженный листвою, во мгле мерцает млечную росою. Дух беспокойства, летний ветерок, о чем-то грезя, бродит без дорог, и слушает звезда, играя светом, как лес поет с ночным дождем дуэтом. Но что-то ропщет в чаще голубой, то птичий стон, а может, волчий вой, и логовищем пахнет все сильнее, и от прохлады засыпают змеи. Приходит час, когда гнездится страх, а жизнь всего лишь теплится в потьмах, и каждой мысли темные лелеет, таится в одиночестве и млеет. Но в небесах дородная луна, как прежде, медом сладостным полна, и всей душой, всей белизной стремится на рыжие стада холмов излиться. Зимой. В обители зимы, прислушайтесь, светает, и Валентинов день вот-вот войдет в ворота. По бархатным коврам уходит прочь дремота, а музыка шагов и шелка нарастает. Дитя встает еще во власти сна ночного, в янтарных локонах и в предвкушении рая, глазами дивные подарки пожирая, в душе и в комнате все празднично и ново. Ее прислужница меж тем совсем не рада, арабку мучают проделки снегопада. Нет зелени, куда печальный взгляд не бросьте. Одна хохочет, а другая, вот досада, как черный маленький божок взирает в злости на время года, что белей слоновой кости.